Но почему это все живут, а я гибну? Витасик, ответь! Нет, ты мне ответь! Ты меня любишь?» Под утро он все-таки сбежал. Кажется, я влепил ему пощечину под утро. Или еще что-то было? Не соображу. Сбежал с первыми петухами. А у меня соседка на первом этаже кур и двух петухов развела. К ней участковый приходил, запрещал держать, а она держит. Мы даже коллективное письмо протеста в Моссовет послали. Все жильцы подписались. Я тоже поставила подпись. А она все равно держит. И они у нее поют. Глава 22. Ну все, я пала. Я пала. Нет, не потому я пала, что, сдавшись на уговоры и страдая от вынужденного безденежья, согласилась. И не потому, что громовержец Гавлеев еще не проронил веского слова, не принял меня в свою команду. А на что мне его команда? И не потому, что Ритуля настаивала и умоляла, и я сказала «ладно». И с пузом сказала «будь по-твоему», и Гамлет возликовал, собрались у Ритули, и вознаграждение на сотню больше, чем обещал. Я была довольна, и Гамлет тоже. Он крутился вокруг моего живота и говорил: «Как я рад, как я рад! Ты будешь хорошей матерью со своим армянским акцентом!» Я мимоходом покосилась на его член. Это был член неинтересного, малограмотного человека, собиравшегося жениться на дурехе, моей Ритули. И он напрягся, когда, согласно сценарию, должны мы были выступить дуэтом. Я поняла, что дальше проступит слепая ревность. Румынская мебель, дом в Ереване. Ну и съезжай. А пока армяшка поглаживал мой живот и восхищался выпуклостью беременных линий и спрашивал, а мы его не потревожим? Такой, знаете ли, деликатный. Да нет, смелей. А рядом милая Ритуля, о которой он даже позабыл в жадной страсти к свежатине. Восторгается нами лживо, им обоим дорого обойдется, а мне что? Я свое дело знаю, хоть и короткий член у этого Гамлета, и я подумала, а у шекспировского какой? Почему драматурги не указывают этой существенной детали? Почему вообще это мимо них? Будто все не вокруг этого. Или мне так кажется? Только скорее казалось, потому что теперь, обладая другими неотложными заботами, мне так не кажется. И я подумала, когда он деликатничал, мол, не потревожим ли мы покой? Вот и вытяни его, как штопором, а? Подумала и сказала: «Как жаль, милый Гамлет, ереванский вы человек, что у вас хуй не штопор. А они восточные люди, волосатые, мохнатые. Это я, впрочем, люблю. Зато спать, как с медвежонком. Но имеются недостатки, обидчивы. Как нальется глаз. Да только мне не страшно. Не обижайся, Гамлет. А Ритуля ха-ха-ха-ха. Это ей еще отольется с бриллиантами в ушах, дуреха». А она говорит: «А что мне таким мужиком разбрасываться? Я к нему в карманы заглядывала, там меньше четвертака бумажки не встретишь, и они так смяты, небрежно, будто треугольник. А я девушка непритязательная, хочу замуж». И он поверил, что он первый. Ага, они глупые, вот и хорошо. Но просит ее: «Сведи, слушай, меня со своей подругой». А как свела, так сразу насторожился. Особенно, как я к ней, соскучившись, потянулась. Ну, думаю, в другой раз. А он спланировал на свежатину с пузом, возгорелся, да ну, даже надоело. А потом пили шампанское, мой брют. И я сказала: «Только чтобы был брют, такое условие». И он по Москве на такси 2 дня искал. Я сказала: «Надо знать, где искать ереванского человека». Он обиделся? Да чего не обидчивый, слов нет. «Вы, говорит, зачем так говорите?» «А мне что? Хочу и говорю». Ну, сидим тихо, мирно, пьем шампанское. И Ритуля, моя бывшая отступница, спрашивает: «Ну что, обошлось у тебя?» И ей хочется услышать, что обошлось, утихомирилось. А про поле она знать не знает, шума не было. Егор с Юрочкой языки проглотили, пугнули мальчиков и правильно сделали. Разошлись, разгулялись по буфету, а как цыкнули, сбледнели с лица. И я, потворство ей, говорю: «Обошлось». А она говорит: «Значит, жизнь продолжается? Ура!» И чокается шампанским. А Гамлету объясняет: «Очень журнальчик понравился, раритет. Он его за большие деньги приобрел». Гамлет блаженно кивает. «Молодец, — говорю, — не жалей денег. Он в гостинице «Берлин» проживает. Я, — говорит, — Гамлет, как увидел, что такая красавица, обалдел, А Ритуля говорит: «Представь себе, это моя лучшая подруга. Вот и вышел мне гонорар в ночь с армяшкой. Одна польза, остальное вред. Ну ладно». А он говорит: «Вы прямо красивый, как иностранка, там, на карточках. У меня, знаете ли, даже...» «Знаю, знаю, поздравляю», — говорю. «Сейчас побегу в ванную». Шутка, он крутит головой, чувствует своим косолапым сердцем, что обидно, говорю, но не понимает. А Ритуля за него обижается, будто уже жена, заранее, на всякий случай. Ритуля прохаживается без одежд. «Хороша ты, милая моя, хороша!» И пальчиком, пальчиком наяривает. Гамлет напрягся, морду бить будет. «Ах, наперед все знаю. По залупе умею гадать. Дай погадаю». А он: «Ты не шутишь?» Ритуля не выдержала, хохочет, а я говорю: «Не шучу. Мне только краем глаза увидеть, и сразу скажу, кто твои родители, какого цвета Волгу имеешь, сколько лет жить будешь». Смотрю, глаза настороженные, неискренние. Жулик. Мне невыносимо весело, а он огорчается. Мужиков вообще ничего не стоит огорчить. Это Ксюша у нас мастерица. А Вероника потирает ручки, слушая про то, как мужик ложанулся, а я говорю: «А чего это у вас армянки такие некрасивые?» И Гамлет опять огорчается. «Нет», — перечит, — «они красивые». «А если красивые, — говорят, — то зачем в Москву свататься приехал?» А он говорит: «Они гордые очень». «Знаем мы таких гордых. Чем страшнее, тем больше гордости. Неинтересно». Вот, думаю, подходит мой срок. «Да только погодите, я вам напоследок рожу». Но сомнений много. Станислав Альбертович тоже стал недоброе подозревать. Мне в глаза на консультациях робко заглядывает и уже не поздравляет, не спешит с поцелуями. И охладел доктор Флавицкой. «Что это вы так индифферентны, доктор?» «Работу, — жалуется, — заела. Да и знаете ли, в суд на меня подали одна пациентка, 17-летняя сопля». «Скажите, пожалуйста, наглость какая!» «Я говорю, кто будет, мальчик или девочка?» «Вроде бы мальчик, но без гарантии». Я говорю: «Больно он куролесит». Флавицкой печально: «Ну, значит, пока все в порядке». Я говорю: «Нет ли патологии? И запах не трупный?» «Да, деточка, запашок, это верно, не пойму откуда». «Шучу, это я разлагаюсь заживо». И охватили сомнения насчет рожать. То есть аборт делать поздно. Это все уже сроки прошли, и я пала. Во-первых, о Веронике. Она ведьма. Но мы с ней после поля не ладим. Я ей звонила, она слова тянет, а чего тянет, не понимаю. Наверное, смерть меня отослала. А теперь даже не поинтересуется, как и что у меня. Слова тянет, и новые друзья будто вымерли. Ну да мне их и даром не нужно. Ритуля не в счет. А Ксюша опять в Америке. Я не выдержала, позвонила ей в Фонтенбло. По-английски говорила со стоматологом. У нее там какой-то чешский режиссер завелся в Америке. Она мне намекнула и уехала за океан. «Ксюшенька, ты меня совсем забыла». А ей визу в Москву не дали, как шпионки и диверсантки. Она с обидой: «Перебьюсь. Только мне все равно. Она моя любовь». А Гавлеет молчит. «Ну и молчи». Стоматолог-француз говорит: «She is in New York». А я ему: «Мерси, до свидания». И повесила трубку. Думаю, с кем посоветоваться. Мерзлякову звонила, дуется. У меня, сообщает, тоже неприятности. Мне бы твои неприятности. А до то в командировке я звонила. Его семья меня любит. Но отвечали уклончиво. А Вероника? Вот сука! За что? Не пойму. Не издох ли ее Тимофей? Нет, живехонькой. И я пала. То есть мне бы какого другого совета искать? А я к Катерине Максимовне. Вхожу к ней, сидит. Вечерний чай пьет с бубликами. Квартирка однокомнатная, вся мебелью и коврами заставленная, в Чертаново живет, на Выселках. А я тебя, говорит, сижу, дожидаюсь. Садись, чай пить будем. И достает из-под матрешки чайник, наливает мне одной горькой заварки. Нет, я такой крепкой не буду. Когда, спрашивает, рожать, на живот взглянула. Собираешься? Когда? Месяца через два. Замолчали. Она сидит, зря вопроса не задаст. Чай попивает, бублик в чашку макает и в телевизор уставилась. Я говорю: «Катерина Максимовна, у меня к вам просьба». Она молчит, слушает дальше. Я говорю: Я вот рожать собралась, а жених, говорю, меня бросил, не наведывается, с концами пропал. Даже, говорю, не знает, что у нас деточка будет, ребеночек. Нельзя ли его позвать? Мне с ним поговорить необходимо.